Глава 20. Заложив крутой вираж, осколок развернулся, следуя моему приказу, и как мог быстро полетел обратно к отряду. Я приземлился прямо перед мордами лошадей, двигающихся в голове колонны. Роман обогнул застопорившихся животных и вырулил прямо ко мне. «Что случилось?» — крикнул подполковник, едва завидев меня. «Твари идут прямиком на деревню!» — ответил я, ожидая, пока ленты втянутся в рукоять ножа. «Уверен?» — уже спокойнее спросил Роман. «Абсолютно! Боевая готовность!» — крикнул глава отряда, и ребята принялись бряцать оружием, готовясь к бою. «Как далеко до поселения?» «Отсюда верст 8!» Мне привычнее было в километрах, но я уже привык к этой системе расстояний. «Ты на лошади или на змее?» «На лошади», — ответил я. Роман распорядился, и мне вернули коня. Вскочив в седло, я подъехал к Насте, когда весь отряд сорвался с места. Теперь идти рысью было слишком медленно. Галоп по лесу — то еще удовольствие. Но ничего не оставалось, мы спешили. Нужно было перехватить монстров до того, как они смогут напасть на мирную деревню. Я сильно сомневался, что жители Подволочной смогут оказать сопротивление тварям. Мы преодолели 2 км, как к нам вернулся один из разведчиков и сообщил, что впереди деревня. Роман дал понять, что мы в курсе и уже нагоняем, постоянно сокращая расстояние. Разведчик кивнул и унесся заниматься своими непосредственными обязанностями. Ко мне подъехал Роман, перестроившись, даже не сбавляя хода. «Как думаешь, догоним?» — крикнул он. «Надо», — коротко ответил я. Снова вернулся разведчик и доложил, что прямо по ходу есть большое свободное от деревьев пространство. «Там какие-то пустые поля. Если немного поднажать и взять чуть вправо, то выскочим на чудовищ как раз, когда они будут пересекать поле». «Отлично!» — крикнул подполковник и отдал приказ ускориться. Лошади понеслись совсем резво, хотя я думал, что быстрее уже невозможно. Впереди замелькали просветы между деревьями, и первые бойцы, выскочив на открытое пространство, остановились, уйдя в сторону. Роман резко осадил коня и не хуже Чингачкука выпрыгнул из седла, не дождавшись полной остановки. Я остался на лошади. Так было лучше видно происходящее впереди. Мне удалось вспомнить это место, виденное с высоты птичьего полета. Отсюда до деревни было рукой подать. Небольшая рощица впереди и узкое русло реки. Вот и все преграды. Волоконцев проехал мимо меня, затем развернулся и направил лошадь ближе к деревьям. Настя остановилась совсем рядом и принялась всматриваться в стену стволов, уходящую влево и там закругляющуюся, обрамляя поляну. «Вижу!» — выкрикнул кто-то из бойцов и протянул руку в направлении, куда следовало смотреть. Я глянул туда и заметил, как монстры цепочкой друг за другом показались из чащи. Они не бежали, а словно шли быстрым шагом. По крайней мере, такое впечатление складывалось при виде их передвижения. Один из наших разведчиков выехал из леса ближе к нам и присоединился к отряду. Монстры не обращали на нас никакого внимания. Просто шли, бежали через поле, словно нас тут и не было. Направление их движения четко соответствовало положению деревни. «Нужно их остановить здесь», — сказал я подошедшему к моей лошади Роману. «Остановим», — пообещал подполковник. «Начинайте!» — крикнул он своим людям. «А вы с Аркадием Ивановичем подхватывайте», — добавил Роман, обращаясь ко мне. Я кивнул и обернулся в поисках Волоконцева. Главы рода нигде не было видно. «Где Волоконцев?» — крикнул я. Роман закрутил головой и пожал плечами. Стрелки уже приготовились и встали на колено. С такого расстояния поразить монстров было непростой задачей. «Аркадий Иванович!» — крикнул я, но ответа не было. Неужели старый маг струсил и решил свалить с поля боя? «Настя, держись за мной!» — крикнул я и поскакал вдоль леса немного влево. Затем развернулся и осмотрел правую сторону от изначального своего местоположения. Волоконцева нигде не было. «Чёрт!» — выругался я. Грохотнуло и наше расположение заволокло дымом от пороха. Тут же взвизгнула тетива, и болты ушли следом в направлении тварей. Раздался жуткий рев. Похоже, кто-то из стрелков попал, а может, и все сразу. Пришлось напрячь зрение, чтобы в пороховом дыме разглядеть, чем там заняты монстры. А они, развернувшись в нашу сторону, замерли на мгновение и рванули так, что мне казалось, земля принялась трястись под их ногами. «Залп!» — крикнул Роман, и вторая стая арбалетных болтов понеслась навстречу противникам. Снова раздался дикий рев, но на этот раз уже ближе. Я накинул щиты на всех бойцов, кто не стрелял. Для стрелков коконы были только помехой. Сквозь них невозможно было стрелять. Твари приближались. Я создал 3 энергетические клетки, как только мне показалось, что расстояние подходящее, и попытался накрыть ими монстров. Странно, но лишь одна клетка достигла цели. 2 другие угодили мимо и тут же исчезли. Что за черт? Может быть, расстояние большое? Не смог верно оценить все условия? Представив себе плоские лезвия, я обрушил их на тварь в клетке. Но плоскости появились и ударили в землю в нескольких метрах в стороне от цели. «Снимай щиты!» — крикнул мне Иван откуда-то с передовой. Я видел, что клинок Вона готов к битве и слабо светится. «Да как так-то?» Я надеялся, что на подходе мы уже разделаемся с парой монстров и останется добить всего одного. Сейчас же две твари были уже практически у наших позиций. «Снимай!» — крикнул Роман, подгоняя меня. Я прекрасно понимал, что в коконах людям безопасней, но тогда они не смогут драться, а монстры просто начнут раскидывать нас по всему полю. А как только щиты спадут, мне уже не уследить за происходящим. Стоило дать людям возможность защитить себя. Куда же делся этот чертов Волоконцев? Я снял щиты, и бойцы кинулись в драку. Не оборачиваясь, я обеспечил защиту Насти и тут же накинул кокон на себя. Постарался на расстоянии повалить монстра с ног. С одним этот фокус удался, и на него ринулись сразу несколько бойцов. Клетка уже мерцала. Третий монстр вот-вот вырвется на свободу. Я видел, как Иван подскочил к той твари, что осталась на ногах, и успешно отбивал своим клинком мощнейшие удары передних лап чудовища. Клинок начал светиться ярче, и одна из атак лишила тварь половины конечности. Звук воя слился с криками ликования. В спину вдруг что-то ударило. Меня швырнуло вперед и тут же придавило стволом дерева. Какого хрена? Я повернулся на спину. Прямо надо мной, навалившись на щит, лежал вырванный с корнем вяз. Кокон мерцал, готовый рассыпаться искрами. Не дожидаясь, пока это случится, я развеял его и молниеносно перекатился в бок. Шелестя ветвями, вяз осел на землю. Меня придавило крупными ветками, но не сильно. Создал кольцо защитного поля вокруг себя и вскинул его вверх. Тот же эффект, как от плоских лезвий. Отрезанные ветки осыпались вокруг меня. Тварь, что мне удалось повалить на землю, дико вереща сопротивлялась. Я видел, что двоих из ребят друзья уже не дождутся из похода. Монстр был весь истыкан стрелами, сочился кровью, но стервенело бился. Еще одного бойца зацепило и отбросило практически к моим ногам. Я нашел глазами Настю. Девушка в недоумении смотрела на происходящее. «Скачи в деревню, укройся!» — приказал я ей. Настя медлила всего секунду, затем спрыгнула с лошади, подбежала ко мне и схватила клинок, что выпал из мертвой руки бойца. Мне некогда было уговаривать девушку. Я махнул рукой, представив, как поднимаю Настю и усаживаю в седло. Затем хлопаю лошадь по крупу. Конь заржал и понесся вправо. Там была самая близкая дорога к поселению. Настя что-то недовольно крикнула, но я не обратил внимания. Не хватало еще, чтобы она тут погибла. Третий монстр разметал клетку и кинулся на помощь своим. Я не стал создавать ни клетки, ни плоскостей. Представил себе струну с грузиками на концах и запустил ее в монстра. По ходу полета струна вращалась и шла четко в нужном направлении. Еще немного, и шея твари окажется обмотанной тонкой силовой нитью. Но вдруг мое оружие резко пошло в сторону. Я сосредоточился, аж пот выступил и вернул ее на нужную траекторию. Едва струна оказалась на шее твари, я принялся ее стягивать так сильно, как только мог. Звук летящего в меня дерева на этот раз я услышал. Оттолкнулся обеими ногами одновременно и, распластавшись в полете, отпрыгнул метр на 3-4. Ствол рухнул там, где я только что стоял. Что это за горный тролль завелся в лесу? Накинув щит, я довершил начатое, и голова монстра покатилась по полю. Тело еще какое-то время неслось вперед и угодило в моих товарищей, что сражались с другой тварью. Мое зрение как-то само собой переключилось на видение энергетического плана. И я оторопело уставился на прореху, сияющую практически надо мной, но чуть позади. Прямо над кромкой леса. Что это за черт? Волоконцев? Что он творит? Я видел, как Иван с Романом успешно сражаются с раненым монстром. А второго окружила толпа бойцов. Но вот фигура высокой женщины, вышедшей из леса, меня смутила не на шутку. Следом за ней шел Аркадий Иванович. Маг воздел руку вверх, и на меня обрушился град камней, непонятно откуда взявшийся над моей головой. По щиту забарабанили булыжники. Я видел, что они не наносят вреда кокону, а значит, были магическими в полном смысле этого слова. Спутница Волоконцева рассмеялась, повела рукой, вырывая с корнем вековой вяз, и запустила им в меня. Политу я раньше не видел. Даже на сходке она мне как-то не попадалась на глаза, а точнее, на глаза Шансу. Но сейчас я сообразил, что передо мной именно она, дух юго-западного ветра. «Что все это значит?» — крикнул я Волоконцеву, но ответом мне был только новый поток магии. Хорошо, что мой щит почти непроницаем для нее, а вот летящее дерево — это неприятно. Скрестив руки и представив себе две острые, как бритва, плоскости на своих предплечьях, я запустил их в полет одновременно, увеличивая в размерах. Буква «Х», вспыхнувшая в воздухе, разрезала ствол вместе с ветками на 4 неравные части и отбросила их в стороны. «Хер вам!» — крикнул я, вспомнив старое название этой буквы. Полита вскинула обе руки, и лес вздрогнул. «Предатель!» — крикнул я на Волоконцева, но тот только рассмеялся. Теперь предстояло сражаться не только с тварями, но и с духом, которого Волоконцев вызвал в прямом смысле у меня за спиной. Какого черта тут вообще происходит? Я мало что понимал, но знал, что нужно сопротивляться. Над деревьями взметнулись камни. Видимо, Полита подняла их, решив запустить в меня. Я видел, что там сотни снарядов. Она же не сможет их все направить в одну точку. Черт. Парни! Я обернулся на миг и накинул коконы на всех, кто был еще жив. Камни, словно пули, рванули с места и устремились на нас. Первые булыжники пришлись на людей Романа. Их отбрасывало на несколько метров, но защитный кокон держал, хотя после первого же удара начинал мерцать. Две огромных каменюки угодили в израненного монстра, и того расплющило в одно мгновение. Я заметил, как лицо Политы скривилось в недовольной гримасе. Как противостоять духу, я даже не представлял. Попытался накинуть на нее клетку, чтобы хоть немного выгадать время для построения тактики. Но Полита лишь отмахнулась, и клетка угодила на несколько метров в бок. Так вот, кто сбивал мне прицел. Как-то непроизвольно я схватился за рукоять ножа с осколком. В голове тут же раздался крик Шанса. «Дурак, меня выпускай в мир! Ты с ней не справишься!» «Ага, сейчас. Если на меня вдруг ополчились духи, то кому теперь можно верить? Шанс, он ведь тоже из того же серого тумана, что и все остальные. Может, этой непонятной субстанции не понравилось, что я сжег ее в монастыре? Может, поэтому она на меня натравливает своих порождений? Ведь мне казалось, что Волоконцев был благодарен мне за спасение и помощь той ночью. А сейчас...» В голове все смешалось. «Давай же!» Недовольно выкрикнул Шанс. Я медлил. Я не мог решить, что мне делать. Первый раз за многие годы я оказался в ситуации, когда стоило бы поторопиться с решением. Камни закончились, и Полита принялась снова выдирать деревья. Волоконцев же поливал моих соратников такими потоками разнообразной дряни, что если бы не коконы, ребята уже были бы мертвы. Про монстров я уже не вспоминал. Третьего, кажется, добила магия Волоконцева. А может, это Иван изловчился и снес ему голову. Я не заметил. Нет. Я отпустил рукоять, и голос Шанса в голове смолк. Если против одного духа я мог бы что-то придумать, то если тут появится змей и встанет на сторону Политы с Волоконцевым, мне однозначно не справиться. Обновив щиты на бойцах, я принялся разрубать летящие в нашу сторону деревья. На мелкие ветки сил уже не оставалось. Лишь бы не дать крупным придавить парней себя. Нужно было что-то решать, и для начала стоило бы закрыть прореху. Без нее Полита ослабнет, а то и вовсе решит рвануть назад, заметив, что проход в ее мир закрывается. Ведь если я смогу избавиться от Волоконцева, то дух так и останется в нашем мире. А как я понял, это им ой как не нравилось. Замучившись создавать все новые и новые лезвия для борьбы с разбушевавшимся лесом, я принялся просто отбрасывать летящие в нас стволы подальше в бок. Сила у меня была, но я чувствовал, как она меня покидает. Какое-то время я еще смогу защищать своих, а дальше? Дальше все. Я сосредоточил внимание на прорехе, не переставая участком сознания отслеживать все новые и новые прилеты. Края прорехи начали стягиваться. Полита недовольно глянула на происходящее и, хлопнув в ладоши, начала светиться сильнее. Энергию она в себя накачивала, что ли? Тело духа оторвалось от земли и поднялось на метр в воздух. Волоконцев удивленно на нее глянул и отошел на несколько шагов в сторону, даже перестав колдовать. Похоже, он чего-то испугался. Прореха уже почти стянулась. Осталась щель в несколько метров, как вдруг из нее высунулась перекошенная от ярости морда Шанса. Змей поймал мой взгляд, оскалился и рванул вниз. «Кажется, это конец», — промелькнуло в голове. Прореха была позади Политы, и парящая в воздухе женщина не видела, что там происходит. Она прикрыла глаза и начала разводить и поднимать вверх руки. Похоже, что-то сейчас должно было случиться. Шанс, извиваясь резвым ужиком, долетел до кромки леса. И вдруг, словно кобра в броске, столь же молниеносном, кинулся на Политу. Мгновенно сковал ее кольцами, как когда-то Шалока. Сковал и принялся давить. Руки Политы прижались к телу. Глаза открылись и начали вылазить из орбит от натуги. Кажется, духи боролись между собой. Я представил себе огромное лезвие и создал прореху над своей головой, одновременно закрыв ту, что сделал Волоконцев. Не знаю, поможет ли это, но я уже вообще мало понимал происходящее. Аркадий Иванович кинулся на меня, позабыв про магию. Это и понятно. Все его магические действия не могли причинить мне никакого вреда. Я сбросил щит и легко принял его на апперкот. Зубы старика клацнули, и белыми осколками вперемешку с красными слюнями вылетели изо рта. Весь подбородок Волоконцева тут же покрылся кровью, придав его лицу с выпученными от боли глазами совсем уже злобный вид. Удар с разворота пяткой пришелся в висок. Ноги Волоконцева подкосились, и он осел. Я не сразу понял, что его шея не выдержала и провернулась сильнее нужного. Он еще дышал, но ему явно оставалось недолго. Я сделал шаг в его направлении, как вдруг глаза старика открылись. Голова не двигалась, лишь безумно вращались глазные яблоки. Его взгляд остановился, поймав меня в поле зрения. Губы растянулись в улыбке, и каким-то не своим голосом Волоконский произнес: «Я же говорил, что смогу сделать тебе подарок, отдав одного из адептов».